Гиен рядом с пещерой уже не было. Она вернулась в пещеру, чтобы накинуть на себя теплую шкуру и обуться. Ночью заметно похолодало. Изменилось и направление ветра. Теперь он дул с северо-востока и то и дело врывался в ее пещеру. Она взяла мех и по узкой крутой тропке сбежала вниз. У кромки берега вода подернулась ледком. В воздухе пахло снегом. Эйла разбила тонкий лед и стала набирать воду, изумляясь той стремительности, с которой давешнее тепло сменилось холодом. Она и заметить не успела, когда это произошло. Как ей не хотелось расставаться с теплом. Перемена погоды напомнила ей, что расслабленность и благодушие едва не привели ее к катастрофе. Как я могла забыть о костре? Айзу бы расстроила мое легкомыслие. Теперь придется заняться добыванием огня. Остается надеяться, что ветер вновь изменит направление на северное и уже не будет задувать в пещеру, иначе огонь мне не развести. Надо бы как-то прикрыть от ветра очаг. Да, сухой плавник горит хорошо, но вот только слишком быстро сгорает. Может, стоит срубить несколько деревьев? Загораются они плохо, но зато горят куда дольше. Нужно будет срубить столбы и повесить на них шкуру, чтобы защитить пещеру от ветра. И дровами неплохо бы заняться. Когда выпадет снег, собирать их будет куда труднее. Прежде чем заниматься добыванием огня, я возьму каменный топор и пойду рубить деревья. Иначе его все равно задует ветром. Возвращаясь к пещере, она прихватила с собой несколько сухих коряк. Стоявшая на краю каменной полки Уинни приветствовала ее громким ржанием и нежно ткнулась мордой в ее живот. Эйла улыбнулась и поспешила в пещеру, стараясь не обращать на Уинни внимания. Опустив на землю наполненный студеной водой мех и бросив в угол дрова, она насыпала зерна в корзину, предназначавшуюся для кормления кобылки, и ласково потрепала животное по холке. После этого она доела вчерашнюю крольчатину, запив ее водой. В пещере стало совсем холодно. Подышав на зябнущие руки, она засунула их под мышки и, немного отогрев их, достала из-за своего ложа корзину с орудиями. Вскоре после своего прибытия в долину она сделала несколько орудий. Они собиралась изготовить куда больше, но руки никак не доходили до этого. Достав из корзины свой старый топор, она стала рассматривать его на свету. Правильно изготовленный топор затачивался сам собой. Мелкие осколки, отскакивавшие от его режущего края во время работы, делали его только острее. Если же от топора отскакивали крупные куски, можно было с уверенностью сказать, что он сделан неверно. Бывало и так, что топор рассыпался на множество мелких кусочков после первого же серьезного удара. Эйла даже не услышала стука копыт, подошедшей к ней кобылки. Уж слишком привычным стал для нее этот звук. Молодое животное тем временем приняло стыкаться мордой в ее ладонь. «Уинни!» — воскликнула Эйла, выронив из руки свой замечательный топор. Тот упал на камни и раскололся на несколько частей. «Это был мой единственный топор. Чем же я теперь буду рубить деревья?» «Что со мной?» — ужаснулась Эйла. «Стоило наступить холодам, как мой костер тут же потух. Можно подумать, что гиены знали об этом уже с вечера. Ведь они никогда и не пытались проникнуть в пещеру. Теперь еще и топор мой разбит. И действительно, тут было о чем задуматься. Разом несколько дурных знаков, да еще каких. Изготовить же новый топор — дело весьма и весьма непростое». Подобрав с земли осколки топора, она положила их возле остывшего очага, справедливо полагая, что им можно будет найти какое-то применение. Она достала из ниши, находившийся за ее ложем, сверток, сделанный из шкурки гигантского тушканчика, перевязанный короткой веревкой, и направилась к берегу. Уинни пошла была вслед за ней, однако, почувствовав раздражение молодой женщины, резко отпрянула в сторону и направилась к привольным лугам, лежавшим по ту сторону скалы. Эйла осторожно и благоговейно развернула шкуру тушканчика. Подобному отношению к камню ее научил друг, занимавшийся в клане изготовлением каменных орудий. Внутри свертка лежало несколько предметов.